Глава 4. Правило трех дорог. Норуш только головой покачала, глядя, как Таня плачет, закрыв руками лицо. «Почему? Ну почему так?» — практически беззвучно проскулила она. «Потому что ничего не меняется», — тяжело вздохнула Норуш. «Что? Что ты имеешь в виду?» — всхлипнула Таня. «Людей, конечно, что же еще? Людей, их семьи, их отношения. Вот ты что думаешь, что это такая уж редкость небывалая?» Она кивнула на Танин смартфон. «Да если бы! Нет, к счастью, это, конечно, не у всех такое, но не сказать, что нечто уникальное. Ну, ты же сама эти истории знаешь». «Какие?» — удивилась Таня. «Да что ж вы все забываете-то, а?» — рассердилась Норуш, перебираясь на край стола, чтобы быть повыше. «Ну, жили-были старик со старухой, и были у них две дочки». «Ну, это же сказка!» — немного разочарованно вздохнула Таня, вытирая глаза. Норуш беззвучно, но весьма сердито топнула лапкой и передразнила Таню. «Сказки! А у тебя что, в жизни как-то не так? Мать одну дочь любит, а другую только использует. Что не так?» «Так только в сказке-то нелюбимая дочь была старика!» — вдруг припомнила Таня. «И так бывает!» «Только вот старик-то почему-то позволял жене изгаляться над родной дочкой. Да и потом, это просто одна из вариаций. А основа-то изначально была именно про любимого и нелюбимого ребенка. Это уже сказочники для упрощения понимания пересказывали некоторые истории. А ну-ка расскажи мне о своей свекрови!» Таня пожала плечами и изложила факты. Свекровь умная, справедливая, ее не обижает, сына обожает. «Вот тебе и остальное». «Что остальное?» Таня медленно, но верно осознавала, что ее детство действительно чем-то смахивает на те самые сказки. А вот что еще? «Ой, ну вспомни фильм «Морозко». «Ты что, и фильмы смотрела?» «А что, по-твоему, если Норуш, так и телевизор включать нельзя?» Хмуро прищурилась Танина собеседница. «Нельзя. Ой, то есть можно, конечно», торопливо поправилась Таня. «Так что там в Морозко?» «Сватовство, помнишь? Ну, как пришли сватать Марфушеньку-душеньку, а захотели в жены Настенку. Так там ведь не сынок тот губастенький что-то решал, а мать. Она присмотрелась, слухи проверила, расследование на месте провела, да и прикинула, что ее дитятку лучше-то будет вот с этой, а не с той, ровно как твоя свекровь. Она мать хорошая, умная, сообразила, что ты как жена значительно лучше, чем твоя закадычная подружайка. Ну что, похоже?» Ну, конечно, подтянутая и решительная Антонина Сергеевна была абсолютно не похожа на замечательную актрису Татьяну Пельцер в роли матери, присматривающей жену своему губошлепу. Но решительностью и насмешливой уверенностью ее явно напоминала. Таня задумалась, припоминая. Дима ее пригласил погулять, и они на улице случайно встретили его маму. Она тогда очень смутилась. Дима снисходительно посмеивался, а Антонина Сергеевна вполне дружелюбно пригласила ее в гости. «Точно! Она же мне тогда форменный допрос устроила. Кто, откуда, какая семья, какое образование, кем работаю, что умею. Да все вроде как не в лоб. Все выяснялось аккуратно, но очень подробно. И на кухне попросила помочь, дескать, запястье повредила, и следила, как и что я делаю. Это же как в том сватовстве в Морозко гусятинки отведать, на хозяйственность проверить, да? Как я не сообразила-то! И ведь именно после этого Дима и начал за мной активно ухаживать. Да, красиво ухаживал. Не мудрено, что у меня все мозги поотшибло». «А, поняла, да. Конечно, это и в реальности всегда было, да и сейчас есть. Любящая да умная мать завсегда своему ребенку хорошее ищет. Вот и твоя свекровь тебя одобрила. И теперь, конечно, не хочет, чтобы сына окрутила слишком уж красивая да своевольная. Такая за сынком ухаживать не станет. Наоборот, будет от него ждать повышенного внимания. Верно?» «Ну, да. Надя готовить не будет. Полы мыть не станет, убирать тоже. Она клининг нанимает, а ест или полуфабрикаты, или в кафе, ну или у нас вот ест, то есть ела». «А что, Может, и дальше захочет». Чуть насмешливо прищурилась Норушка. «Возвращаться-то думаешь или нет?» На секунду Таня призадумалась. Ощущения были странными, словно она оторвалась от чего-то привычного, реального, устойчивого и попала в сказку. Да? Почему ее жизнь моментально оказалась калькой сказочных ситуаций? Вот история про двух дочек, а вот ситуация с браком. Если подумать, то ведь так и было. А теперь стоит она на распутье, и перед ней две дороги. «Три! Дороги всегда как минимум три. У нас закон такой!» Судя по всему, последнее рассуждение Таня проговорила вслух. Вот Норуш ее и поправила. «А какие три?» «Ну как же, вернуться к мужу и сделать вид, что ты ничегошеньки не видела. И дальше лучше тоже не видеть, не слышать, не замечать. Потому что Дима, полностью уверившись, что ему все можно, и дальше будет так же себя вести». «Ну, хорошо, это первое, а дальше?» «Вторая — уйти от Димы и вернуться к матери. Кстати, квартира-то там чья?» Норуш с видом особой, опытной в жизненных вопросах, сложила лапочки на округлом животе и приготовилась внимать Таниному ответу. «Квартира мамина. Она, когда за отца замуж вышла, уехала к нему, в квартиру его родителей. Я там и родилась. Потом мама с отцом стали ссориться и прямо переносить друг друга не могли. Дальше мамина тетя умерла. Я ее даже не помню. И оставила ей двушку. Мама тут же развелась с отцом, высказала все, что думает о нем самом и его родителях. И мы уехали в оставленную маме квартиру». «А потом как вы жили?» Норуше было очень интересно. «По-разному», — грустно вздохнула Таня. «Когда я маленькая, была хорошо. А потом я все больше на отца стала походить. Я в его породу. А мама просто вспоминать спокойно о нем не могла. Вот и на меня заодно сердилась. Ну, так, машинально. Раздражала я ее часто. Но пока она замуж не вышла, было терпимо. А потом она встретила отчима. Очень быстро вышла за него замуж и родила сестру». Таня вздохнула. Вспоминать, как у нее по куску отрывалось все, что она считала своим, было трудно. Как отступали от нее сама мама, мамины бабушка и дед, которые жили в Подмосковье и тоже считали, что с первым браком дочь поспешила, испортила себе жизнь. Поэтому на старшую внучку смотрели с досадой, как на причину этой испорчи. Как ее комната, которую она с детской непосредственностью считала своей, стала общедетской, и любая попытка объяснить, что Тане нужна хотя бы какая-то ее часть, принадлежащая лично ей, наталкивалась на глобальный скандал. Как поочередно изводились все ее игрушки, все, кроме крошечного Мишки, которого Таня везде таскала с собой, чтобы уберечь от цепких лапок младшей сестры. А потом и вовсе придумала сшить ему кожаный мешочек, прикрепив его как брелок к ключам. Брелоком сестра почему-то не интересовалась. Норуш смотрела на то, как она все больше и больше расстраивается, а потом фыркнула. «Все, я уже поняла, дальше можешь не рассказывать и не вспоминать, а то я твое унынье из углов еще неделю вычищать буду». «Унынье?» — удивилась Таня. «Конечно, вокруг тебя сейчас прямо клубится такое... мерзко-грязно-желто-серая, с прозеленью, вкраплениями одиночества и ненужности». «Ну?» — Таня недоуменно оглянулась. «Возможно, я ничего такого не вижу, но...» «И правда, чувствую себя примерно так». «А ну-ка немедленно заканчивай себя так чувствовать. Такая атмосфера на второй твоей дороге мне не нравится. И мне кажется, что тебе туда не надо». «А третья дорога у меня какая?» Внезапно заинтересовалась Таня. «Как какая? Как в сказке. Иди, куда глаза глядят. Куда-то непременно выйдешь». Норуш наставительно подняла пальчик с аккуратным коготком вверх. «Вот ты пошла и нашла Норушный дом». «Да, это я хорошо сходила», — невольно рассмеялась Таня. «Еще бы, ты даже не представляешь себе, насколько хорошо». «Надо же, ты и правда так дело повернула, что я себя как в сказке ощущаю». «Э, милая, да ведь это так и есть. Вы даже не замечаете, как часто в ней оказываетесь и как часто сами ее делаете. Разную. Иногда хорошую, иногда не очень, смотря куда идете и что там делаете. А вот ты пришла в самую реальную сказочную действительность. Видела, небось, у дома деревья зеленые уже?» «Видела и удивилась», — призналась Таня. «Теплотрасса внизу, да?» «Сама ты теплотрасса», — обиделась Норуш. «Это наш признак. Вот, смотри теперь, есть деревья, которые первыми одеваются в листву и последними ее сбрасывают. Это потому, что мы создаем вокруг себя немного другую реальность». Она посмотрела на Таню на шарашенный вид и махнула лапкой. «Ладно, скажу проще. Если такое увидела, рядом или норушный дом, или его корни». «Корни дома?» «Ну, конечно, любая часть фундамента, пусть даже один камушек». «И вы будете у этого камушка жить?» «Зачем у камушка? В доме, в нашем пространстве». «Ой, ну что ты как чучундра! Но вспоминай, сказка про рукавичку! Тебя никогда не удивляло, как туда столько зверей поместилось?» «Если честно, да. Ну, я думала, это просто так, чтобы детей потешить». «Ничего не бывает просто так», — наставительно заявила Норуш. «Первой в рукавичку забежала мышка-нарушка. Ну, наша Норуш. Вот и увеличила пространство, как ей хотелось. Ладно, это так, детали. Ты мне лучше скажи, какой дорогой хочешь идти?» Она волновалась, конечно. Еще бы не волноваться. Ждать нужного человека, планомерно избавляясь от тех, кто ее дому категорически не подходил, печалиться об умершей хозяйке квартиры, дочь и внучка, которые отдалились настолько, что стали совсем чужими. Да, она много чего могла, умела и знала, но так трудно быть одной, когда всегда была частью большого рода. Так трудно стараться не думать, что ошиблась, оставшись тут, когда ее семья после смерти старой хозяйки квартиры ушла в исконные земли. Благо, в последние 4 года появилась такая возможность. Эти годы дались ей трудно. Нет, вовсе не из-за того, что сложно было добыть еду. Эти проблемы норушам, да живущим среди людей, совсем не страшны. И не от того, что ее подстерегала какая-то опасность в других квартирах. Там и коты с кошками проживали, и собаки. Для норушей животные, которые признают себя хозяйскими или просто домашними, вовсе не опасны. Никто не посмеет обидеть. Невыносимо трудно было от одиночества. Не может нормальная сказочная Норуш не участвовать в чьей-то жизни. Пусть даже как наблюдатель, по углам шуршатель, вещеподбиратель, а иногда и их возвращатель. А иначе вещи так быстро распускаются, могут вовсе от лап отбиться, если за ними не следить. Но все это в радость, если в норушном доме есть хоть кто-то подходящий. Пусть даже он про норушей понятия не имеет. Пусть считает себя абсолютно взрослым, опытно мудрым. Пусть презрительно морщится при слове «сказка». Это у людей бывает. Но если у него самого еще видна та самая непогасшая, незадавленная грузом суеты, рациональности и правильности искорка его детства, часть его самого, настоящего, искреннего, верящего и живого, то этот человек норушам подойдет. Норуш изо всех сил присматривалась к людям, живущим в ее доме, заглядывала в их сны, вздыхала от их деловитости, панических сонных метаний по котировкам валют, ценам на машины, ипотечным расчетам, карьерным устремлениям и скидкам на какие-то странные, крайне неудобные на вид налапники, без которых не может жить девушка с первого этажа. Эти налапники, заполонившие ее сны, Норуш просто видеть уже не могла. Впрочем, как и прыгающие циферки, шорох бумажных купюр, треск рулетки, которой мерились квадратные метры ипотечных предложений в снах ее соседей. «Ну ладно бы сыр снился или сушки, но печенье там, понимаю, это когда есть хочется. Опять же эти белые штуки, туалеты снятся, когда человек к ним опаздывает. Это надобность, понятно». «Ну, страшность всякая снится может. Тут уж люди ничего поделать не могут. Но заполонять себя всего без остатка всяким таким, без чего ты вполне можешь прожить? Нет, мне такие переполненные не подходят». К Тане она не собиралась выходить. Не хватало еще. Напротив, она ее выжить собиралась, решив, что это опять какая-то налапно-денежная квартирантка. Разозлилась еще на хозяйскую внучку и немного повредничала. А что она, не пойми, кого таскает до дома, обзывает и оскорбляет? Но новая девица пахла отчаянием. слезами и такой тоской, что Норуш решила немного повременить. Может, это не про тряпку, которую не удалось купить, и не про торбу со странным рисуночком, от недостатка которой тетка из соседней квартиры поедом ела мужа. Оказалось, что проблемы вполне Норуши понятные, знакомые, родные, можно сказать. А эта чудачка еще и уснула на полу. Норуш ее обследовала подробно, долго сидела напротив, всматриваясь в лицо, прикидывала, а потом внезапно решилась. И теперь ей очень хотелось знать, а не напрасно ли. «Ну, так какой дорогой пойдешь?» — повторила она свой вопрос. Таня неловко пожала плечами. «Знаешь, первой дорогой я уже ходила. Спасибо, мне хватит. Второй? Там меня совсем, просто абсолютно никто не ждет. А третий? Знаешь, мне она нравится. Я попробую именно по ней пойти, пожить самой, как могу, как хочется. Может, мама и права, может, у меня ничего и не выйдет, и я горько об этом пожалею, но, выбрав какую-то из первых двух дорог, я об этом жалеть буду однозначно». «Хорошо сказано», — одобрила Норуш, крайне официально протянув Тане лапку. «Скрепить верное решение человеческим пожатием». Таня аккуратно двумя пальцами пожала лапку, а потом спохватилась. «Ой, прости, пожалуйста, я совсем забыла». «Что?» «Ну как же, познакомиться как положено. Меня зовут Таня, это ты знаешь. А тебя? Я не спросила, как тебя зовут, извини, мне так неловко». «Меня зовут Норуш Шушана», — церемонно представилась она и покрутила носом, делая вид, что в него попала какая-то пылинка, на самом деле шмыгая им от облегчения. «Не ошиблась. Ну, ура мне, да? Нашла!» — решила она, на секунду отвернувшись и стремительно смахнув с правого глаза что-то подозрительно влажное. «Я не напрасно ждала. Не зря вышла. Я дождалась!»